Глава 11. Кэллум. Не знаю, что на этот раз задумал дядя, но для меня это испытание наверняка окажется еще сложнее, чем предыдущее. Мне уже слишком трудно держать себя в руках, не касаться ее и ощущать, как твердеет член в штанах, когда я смотрю на ее губы, оценивая их красивый контур, вспоминая их мягкость и податливость. И это я, черт возьми, тот, кто никогда не целуется и не переносит эти облизывания ртов. С ней я хочу повторить. Но, боюсь, одних поцелуев тогда будет слишком мало, а боль в паху станет невыносимой. Условия же, выдвинутые Никласом, просты. К окончанию идола Аврора должна оставаться невинной, нетронутой, уникальной. Я поэтому так вскипел из-за этого Арона. Теперь вместо того, чтобы беречь девственность Авроры от самого себя, мне еще придется следить и за тем, чтобы этот рафинированный блондин не распускал руки. Да, черт возьми, я бы определенно ее трахнул сейчас. К тому же вся атмосфера здесь к этому располагает. А сама мисс Хейс, кажется, начала раскрывать свою внутреннюю дикую и весьма ненасытную тигрицу. Она уже все меньше похожа на зажатую и фригидную, эмоционально-картонную девушку, какой была в самом начале. Я вижу, как Аврора смотрит на меня своими насыщенными карими глазами, в которых отражается мягкий свет. Ее щеки покрываются нежным румянцем, когда наши взгляды встречаются. Не могу оторвать глаз от ее шоколадных локонов, обрамляющих красивое лицо. Ее загорелая кожа словно светится изнутри. Когда она улыбается, мое сердце начинает биться чаще. Я ненавижу этот факт, не понимаю, почему так происходит. Я могу трахнуть любое тело, абсолютно любое. Трахнуть и выкинуть, забыть, жадно взять новое. Но долбанный запретный плод сладок. И, очевидно, так это и работает. Я могу ее касаться, могу целовать. Но как только я начну все это делать, мне будет мало. Стоит только нашим губам соприкоснуться, как мне чертовски захочется оказаться внутри нее по самые яйца и ощутить, насколько туго ее девственная дырочка сжимает член. Хочу клеймить ее, осквернить, опорочить, сделать своей. Увидеть свой член в ее крови и кончить в нее от одной лишь мысли, что я, блядь, первый и последний в этой тесной и горячей пещерке. Я... а не этот извращенный старик. Черт, я не могу потерять все из-за животного желания выебать ее. Точка. Это просто полный бред. И все это я предусмотрел. Прекрасно знал, что в условиях тяжелых испытаний и полной изоляции между нами может возникнуть чуть более сильное влечение, чем обычно. Я догадываюсь, что еда на этом столе отравлена специальным веществом, вполне прямо влияющим на женское либидо. В моих силах было вколоть себе противоядие заранее, чтобы на меня оно не влияло, и я мог оставаться в трезвом уме и здравой памяти. «Добро пожаловать в очередную комнату греха!» Голос идола отвлекает нас от взаимных переглядок. Аврора слегка напрягается, бросая на меня беспокойный взор. «Черт, я никогда не привыкну к тому факту, что за нами постоянно наблюдают. Где эти чертовы камеры?» Возмущается девушка, озираясь по сторонам. Принцесса заметно нервничает. По загорелой коже стекают крошечные капельки пота. Волоски на ее руках встают дыбом, выдавая внутренний трепет и возбуждение. Губы приоткрыты, а зрачки расширены. Ее кровь уже отравлена химической эйфорией, но тлетворное влияние этой гадости еще не достигло апогея. Огонь и пожар впереди. Зная Никласа, ставлю на то, что он добавил в еду нечто такое, пробуждающее в женщине животные инстинкты, сильно усиливающее восприимчивость к запахам и тактильным ощущениям. На одной из сторон тканевого шатра появляется спроектированная картинка, напоминающая фильм, созданный проектором. Целый мини-кинотеатр, только, черт возьми, главными героями в этом кино будем мы для извращенных обезьян. Понимаю, что я сам придумал концепцию этого смелого шоу, но теперь, когда оно не до конца подвластно моему контролю, я начинаю понимать, насколько все это грязно и мерзко. И именно так, как я люблю. Но если говорить об Авроре, то она заложница этой грязи, А это уже другое. Я привык к тому, что женщины, которые оказываются в моем окружении, обычно любят боль, унижение и им за радость проявлять свои первобытные инстинкты. Они делают это не под воздействием препаратов, влияющих на их поведение. «Дорогие участники!» – высокопарно продолжает идол. Его голос звучит мягко и размеренно через динамики шатра. «Следующее испытание на доверие, внимательность и, как ни странно, на ваш аппетит!» Идол делает паузу, а я наблюдаю за тем, как Аврора практически не слушает его, продолжая поглощать отравленные фрукты и другую еду. На экране будут появляться необычные узоры, которые может повторить даже школьник. Ваша задача – по очереди повторять их друг на друге, используя специальную съедобную краску. Но будьте осторожны, выбирая места для их воспроизведения. В любой момент наши высокоуважаемые зрители могут вежливо попросить вас съесть эту сладкую глазурь с тел друг друга. Отказ от приказов невидимых гостей приведет к тому, что краска начнет разъедать кожу, словно кислота. Да, наши химики очень долго трудились над разработкой столь удивительной краски, и эти усилия для того, чтобы создать настоящее шоу. Просто будьте послушны. Здесь никому не нужны новые шрамы. Идол явно намекает на повреждение Авы, отчего ее слегка коробит. И помните, в желудке она теряет свои свойства и вреда не несет. Будьте внимательны к каждой линии. Раздает совет идол, а я уже понимаю, на что он нас провоцирует. Он, мать его, издевается? Как Николас хочет, чтобы я сдерживался и не отымел предмет его одержимости, если Авроре прикажут слезать с моего тела глазурь, которую она сама туда и нанесла? Боюсь, если ее язык заскользит по моему телу, разговор у нас дальше будет короткий. Обычно я умею держать себя в руках при любых обстоятельствах, но напряжение между мной и Авой уже слишком затяжное и нарастающее. Это испытание будет спичкой, брошенной в лужу бензина. «Только не говори, что придется опять раздеваться!» Недовольно рычит Ава, несмотря на то, что ее легкое платье и так не особо что скрывает. Еще недавно оно было насквозь мокрым и чертовски соблазнительно смотрелось на ее безупречных формах. «Но даже если придется, что я там не видел?» Стараюсь поддержать девушку, мазнув раздевающим взглядом по ее соскам, проступающим через ткань. Они стоят, словно твердые камушки, и всем своим видом напрашиваются на одно – взять их в рот и сосать до тех пор, пока она не кончит подо мной. Кстати, это не запрещено Никласом. Главное условие – Ава должна остаться девственницей. Остальное старого куколда мало волнует. «Что ж, меня радует, что в этот раз я, по крайней мере, не буду связана. И тебе, если что, тоже придется раздеться». «Что значит «если что»?» Я резко снимаю футболку, замечая, как Ава буквально впивается взглядом в мой обнаженный торс. Затем она резко мотает головой, словно пытается избавиться от дурмана, окутавшего ее поплывший разум. Черт. Даже обидно, что ее дикий и голодный взор направлен на меня, не совсем искренний. Однако мой член это мало волнует. Он уже ощущается каменным, так что мне остается лишь слегка втянуть воздух сквозь зубы и успокоиться. «Полегче, ладно? Я надеюсь, нам хватит открытых участков тела для рисования?» Ава устраивается на татами, садясь бедрами на пятки. Зеркалю ее позу, обнаружив, что персонал уже внес для испытания краску и кисти. Весь реквизит представлен на небольшом подносе, какой обычно используется для кофе в постель. «Боишься, что придется слизывать краску с моего члена?» Задаю прямой вопрос я, вгоняя ее еще большую краску. Глаза напуганной принцессы округляются, но судя по тому, как предательски она сводит бедра, девочка уже намокла и продолжает доказывать всем в прямом эфире, что она далеко не такая фригидная и бесчувственная, какой себя позиционировала. «Бояться стоит тебе, Кэллум. Я слизывать с твоего члена ничего не собираюсь. А в этом случае его разъест этой кислотной глазурью, и ты останешься без предмета мужской гордости». Не сдают позиции Ава. «Язык у тебя острый, как лезвие». Не выдерживая напряжения, обхватываю ее за подбородок, направляя все ее внимание, лицо и взгляд на себя. «Помни, мы должны быть командой. Мы – партнеры. Лишение меня жизненно важных агрегатов не должно быть твоей целью. Иначе кто тебя спасет в следующий раз, маленькая?» Усмехаюсь я, напоминая Аве о том, что мне постоянно приходится спасать ее роскошную задницу. «Сколько часов ты протянешь здесь без меня? 2 или 3? И на Арона я бы на твоем месте не рассчитывал. Того, кто поджимает хвост в случае опасности, я вычисляю безошибочно». Я вижу ее глаза, в которых плещется вызов и едва уловимая ненависть. Полумрак шатра окутывает ее силуэт, но я чувствую силу ее взгляда даже сквозь эту пелену. В воздухе повисло напряжение, густое, почти осязаемое. Каждый раз, когда наши взгляды пересекаются, между нами словно проскакивают искры. В ее глазах читается противоречие. Она хочет казаться сильной, непокорной, но я замечаю, как подрагивают ее ресницы, выдавая внутреннее волнение. Это странное сочетание дерзости и уязвимости завораживает меня, заставляя сердце биться чаще. «Заметана, Кэллум, ты уговорил меня в случае чего сохранить тебе детородный орган». Стараясь звучать уверенно, выдает Ава. «В конце концов, если у твоих детей будут такие же глаза, мир станет еще немного привлекательнее». «Это что, комплимент?» «Именно. И давай перейдем к делу». Она вручает мне в руки кисти и, пытаясь отвлечься от моего торса, переводит взгляд на экран. Таймер отсчитывает 10 секунд до начала испытания. Вместе со звуком имитации заряженной бомбы это выглядит эпично. Всплывающие голубые узоры на экране – те, что должен рисовать я. Розовые – предназначены Авроре. Я беру кисточку, окунаю ее в сладковатую краску. Ее карамельный запах наполняет все пространство. Аврора сидит напротив меня, ее взгляд плывет. Мои движения осторожные и четкие, когда я начинаю повторять замысловатый узор, изображенный на экране. Начинаю с ключиц, замечая, как напрягается ее грудная клетка, когда она чувствует касание кисти. «Старайся не трогать шрамы, это немного больно», — мягко просит она и выглядит в этот момент такой уязвимой, что мне даже не хочется затыкать ее очередной колкой фразой. Затем наступает очередь Авы. Ее прикосновения такие же мягкие и деликатные. Мы оба сосредоточены на задании, стараясь в точности повторить каждую линию. Узоры внешне напоминают руны. В воздухе витает легкий аромат краски, смешанный с запахом благовоний. Время словно замедляется, когда мы погружаемся в этот размеренный процесс рисования. Кажется, что ничего сложного. Но самое сложное — это медлительность и сосредоточенность, чрезмерно сильная фиксация на другом человеке. Я никогда не уделял столько внимания женщине, а мне, проклятие, приходится. Я осторожно касаюсь кисти ее кожи, следуя за узором на экране. Каждое движение – чертов гипноз. Линии складываются в причудливый орнамент, и я замечаю, как Ава вздрагивает от прикосновений. Время словно останавливается. Кажется, между нами возникает особая связь, глубокая, почти мистическая. Каждый штрих кисти – откровение, каждая линия – вместо тысячи слов. Затем наступает очередь напуганной принцессы. Интересно, чего она так боится? Подозреваю, что чувств и эмоций, бурлящих внутри, и то, что многим она не может противостоять в измененном сознании. Ее прикосновения нежны и уверены одновременно. В какой-то момент на экране начинают появляться только розовые узоры. И я совершенно четко осознаю, что на этот раз вдолбанная невидимая шибари буду связан я. «Место заканчивается», — тяжело дыша замечает Аврора. «Мне снять штаны или предоставить спину?» — уточняю девушке. Она явно размышляет, сможет ли сесть на меня сверху, если выберет второй вариант. «Спину», — нервно сглатывая, указывает Аврора. «Но теперь вместо кисти вы должны использовать пальцы!» Меняет правила задания для нас обоих Иду в тот самый момент, когда мы почти забыли о его существовании. Аврора даже не удивляется нововведению. Скорее всего, Ее разум стал окончательно податливым и плывущим по течению. Послушно ложусь на живот на поверхность татами, невольно задумавшись о том, что ни одной женщине не было позволено ничего подобного. Почти ни одной. Аврора опускается чуть ниже моих бедер, явно избегая соприкосновения ее ног с моими ягодицами. Чувствую, как палец скользит по моей спине, повторяя замысловатый узор. В этом есть что-то гипнотическое, почти сакральное. Мы оба погружаемся в эту игру и закрытый ритуал, кажется, забывая обо всем вокруг. Узоры на наших телах сплетаются в безмолвном танце, хотя внутри каждого из нас все горит и кричит об одном. И мне не нужно читать мысли, чтобы ощущать это. Все, что я пытаюсь вбить себе в голову, это самоконтроль. Аврора! Я провожу пальцем по его обнаженной спине, наслаждаясь каждым прикосновением. Кожа Кэллума теплая и безупречно гладкая под моими руками. Не уверена, что для мужчины это законно – быть обладателем настолько шелковой кожи. Мои тактильные ощущения изменились, словно стали ярче. Не помню, чтобы когда-либо ощущала мир так же, как сейчас. В полумраке шатра его мускулистая спина кажется произведением искусства, и ловлю себя на мысли, что каждого нового узора жду с нетерпением и предвкушением. Черт, что со мной? Медленно, почти благоговейно я рисую линии, складывающиеся в причудливые орнаменты. Мои пальцы скользят от его плеч к пояснице, оставляя за собой витиеватые узоры. Я чувствую, как он слегка вздрагивает от моих прикосновений, и его отдача на мои действия заставляет мое сердце биться чаще. В воздухе витает аромат благовоний, создавая атмосферу таинственности и соблазна. Каждый новый узор, который я создаю на его коже, словно рассказывает нашу непростую историю, сложную и неправильную. Мы не должны быть здесь, и тем более вдвоем, но это происходит. И в условиях, в которых мы находимся, неизвестно, сколько нам осталось. Я замечаю, как его дыхание становится глубже, когда мои пальцы задерживаются на особенно чувствительных местах. Безопасных, незаполненных краской зон становится все меньше. А мое возбуждение только нарастает. Сладкая тяжесть внизу живота становится уже довольно привычным чувством. Все мышцы наливаются тягучей истомой, и хочется дышать полной грудью и двигаться прямо на него, оседлать его и смотреть в его синие глаза, каждый раз отправляющие меня в непроглядную бездну. Господи, боль между бедер становится практически невыносимой. Еще никогда я не ощущала себя настолько пустой, жадной, ненасытной, даже в комнате, когда была связана в шибаре. Пот струится по спине, мысли путаются. Я хочу его трогать, бесконечно касаться Кэллума. Так же, как я хотела съесть всю еду на этом чертовом столе и просто не могла остановиться. Со мной что-то происходит, но я совершенно не понимаю, что. Я ощущаю все оттенки голода и ненасытности так сильно, что кажется, вот-вот умру, если не объемся до отвала. Проблема лишь в том, что я уже не хочу обычную еду. Я буквально хочу съесть Кэллума Торнтона, слезать с него всю эту чертову съедобную краску и дорваться до вкуса его кожи. «Ты в порядке?» – подает голос Кэл, очевидно замечая, что я не справляюсь с напряжением внизу живота и постоянно ворочаюсь на его ногах. «Нет, Кэллум», – вдруг честно выдыхаю я, – «не в порядке. Я буквально хочу тебя съесть». «Это нормально. Женщины постоянно хотят съесть меня. Многим я даже позволяю это делать и кормлю протеиновым коктейлем», – усмехается Торнтон. И я тут же узнаю в этой высокомерной фразе с нотками черного юмора того самого парня из «Дьявольской семерки». Черт, он только что рассказал мне о том, что пичкает свою сперму в голодные рты его фанаток. Не хочется быть одной из. Даже если все, о чем сейчас я могу думать, это то, как покрываю поцелуями каждую клеточку его тела. Каждую. «Ты такой противный», – морщусь, представляя эту картину. Не хочу испытывать то, что чувствую, но это очень похоже на ревность и острое нежелание с кем-либо его делить. А ты была сладкой, принцесса. Он вдруг разворачивается подо мной, властно схватив за бедра сильными ладонями. Как завороженная, наблюдая за тем, как перекатываются его мышцы в приглушенном свете. «Я тоже с удовольствием бы хотел тебя съесть». Кэл бросает красноречивый взгляд на область между моих бедер, играя бровями. «Что он имеет в виду? Он бы хотел поцеловать меня там? Господи, я даже не представляю, как это может ощущаться. Но даже воображаемая картина того, как он вылизывает меня в самых интимных местах, заставляет мой клитор болезненно запульсировать. Черт, этот крошечный орган буквально кричит о том, чтобы к нему прикоснулись и успокоили. Но черта с два я покажу, как сильно хочу его сейчас. Много чести». «Хотя обычно я этого не делаю». Он говорит так, чтобы я чувствовала себя избранной. «Почему я исключение?» Пытаюсь отрикошетить его манипуляцию. «Потому что с тобой мы в такой обстановке уже во второй раз и даже не трахались. Я, знаешь ли, не привык к подобному. Это уже своего рода исключение, пусть и искусственно сфабрикованное». «Еще раз скажешь, трахались, и я сяду тебе на лицо и действительно это сделаю». Нервно выдыхаю я, обхватывая пальцами острый подбородок Торнтона. Он всегда так делает со мной. Теперь моя очередь ответить и направить его внимание на меня. «Не стоит даже говорить о том, чего никогда не будет». «Если я когда-нибудь позволю тебе сесть на мое лицо». Кэллум вдруг обхватывает мои бедра и сжимает задницу в своих сильных ладонях. Приятная боль простреливает все тело. Оно выгибается струной в его руках. «То ты будешь сидеть на нем, пока я не задохнусь». Играя бровями, парирует Торнтон. «Черт, звучит чертовски сексуально. А раньше я бы подумала, что за грязь он несет». Я чувствую, как тяжелый воздух обволакивает меня. Сладковатый дым благовоний кружит голову, заставляя мысли путаться. Мягкие подушки манят прилечь раствориться в неге. Разноцветные шелковые ткани колышутся от легкого сквозняка, создавая причудливую игру теней. Мое сознание затуманено, словно окутано мягкой вуалью. Каждое прикосновение кожи отзывается волной мурашек. Время здесь течет иначе, медленно, тягуче, как мед. Не могу сказать, сколько минут или часов прошло в целом. Я словно под гипнозом, и Кэллум тоже. В голове легкий туман, мысли становятся вязкими. Реальность размывается, превращаясь в калейдоскоп ощущений. Шатер кажется отрезанным от внешнего мира. Здесь свои законы, своя атмосфера соблазна и неги. Я чувствую, как растворяюсь в этом мареве, теряя связь с реальностью. Ее не существует. Мы одни в этой вселенной. Не такой уж и дурной способ умереть, не так ли, мистер Торнтон? К тому же ты привык умирать и воскресать вновь. Не Иисус ли ты часом? Мой голос звучит с лаской и нежностью. Я даже не подозревала, что в моем арсенале есть подобные кошачьи мурлыкающие интонации. «Зови меня просто Бог». Лаская мою поясницу пальцами, Кэл вновь сжимает мои ягодицы, собирая ткань платья ближе к талии. «Или, мать его, идол». «Но заповедь гласит, не сотвори себе кумира». Мягко протестую я, ощущая, как тону в омутах его глаз гораздо сильнее, чем в море во время испытания. «Тогда считай меня грехом». Хрипло шепчет Кэллум, и его дыхание обжигает мою шею, когда он с силой наклоняет меня к себе ближе. «Самым сладким из всех возможных». Его слова отзываются дрожью во всем теле. Я чувствую, как реальность окончательно ускользает, оставляя нас наедине с этим сводящим с ума притяжением. Каждое прикосновение его рук словно оставляет на коже огненные следы. «Грех», — эхом повторяю я, запрокидывая голову, пытаясь устоять перед соблазном. «За него я сгорю в этом аду». «Принцесса!» Его губы изгибаются в той самой дьявольской усмешке, от которой подкашиваются колени. «Напоминаю, мы уже в аду, и он чертовски восхитителен сейчас». Его руки скользят выше по моей спине, оставляя за собой дорожку мурашек. Воздух между нами становится густым и тяжелым, насыщенным электричеством. Каждый вдох дается с трудом, словно я тону. Но это самое прекрасное утопление в моей жизни. «Тогда давай гореть вместе». выдыхаю я, окончательно теряя связь с реальностью в его руках. И я бы и рада безвозвратно поддаться порыву чувств и эмоций, но вдруг на экране, где до этого появлялись лишь изображения узоров, вспыхивает новая картинка. Картинка, от которой у меня все кишки скручивает в тугой жгут, а в солнечном сплетении начинает ныть так, словно кто-то ударил меня под дых. Замираю на месте и не могу поверить своим глазам. На мерцающем экране сквозь помехи вижу то, что едва ли должна была увидеть. Это мы. Я и Кэллум. Каждый интимный момент, каждое прикосновение – все транслируется посторонним глазам. Меня начинает трясти. Горло подступает тошнота, в груди разрастается леденящий ужас. Сквозь прерывающуюся картинку я вижу их. Люди в черных смокингах. Они смотрят на нас, покуривая свои массивные сигары. Наблюдают. Вторгаются в самое сокровенное. И я, конечно, знала, что здесь везде камеры, и это происходит. Но знать и видеть своими глазами – это колоссальная разница. Воздух становится густым, тяжелым, его не хватает. Что у них в извращенных мозгах? Зачем они превращают наблюдение за другими людьми в странных условиях в свое грязное развлечение? Слезы застилают глаза, внутри все сжимается от отвращения. Хочется кричать, убежать, смыть с себя эти взгляды. Но я не могу двинуться с места, парализованная осознанием того, что происходит. Мое тело сотрясается от беззвучных рыданий. Это слишком. То, что предназначено только для нас двоих, даже эти последние слова, вывернуты наизнанку и выставлены на показ. Картинка резко исчезает, но я уже увидела достаточно. Кэллум тоже, но он не выглядит обескураженным или удивленным. Произошедшее не вызывает у него сильных эмоций, или он, как обычно, скрывает все их до единой. «Тише, успокойся, детка». Кэл крепко держит меня в ладонях, замечая все изменения, что произошли в моем настроении. «Интересно, это намеренная провокация или реальные сбои в трансляции?» «Тебя это интересует, да? Недостатки твоего же проекта?» Не выдержав, фыркаю я, мечтаю зарядить ему увесистую пощечину. Это бессовестно красивое лицо не имеет права быть таким идеальным. «Боже, а что дальше?» Ты хочешь, чтобы десятки богатых извращенцев мастурбировали, глядя на то, как мы трахаемся в прямом эфире? А мы трахаемся. Пытается успокоить меня Кэл и ловит в воздухе мое запястье, но я наношу удар по его грудной клетке другим кулаком. Костяшки пальцев болезненно ноют от соприкосновения с несгибаемой мужской грудью. Это чертов камень. Мы не собираемся. Я не собираюсь трахать тебя. Рычит он. Но его мощный стояк, упирающийся в мою промежность, кричит мне совершенно о противоположных намерениях. «Какая к черту разница? Я знаю! Знаю, что ты можешь это остановить! Можешь меня отпустить! Я больше не могу здесь находиться!» Слезы душат, выжигают глазницы. Я отчаянно захлебываюсь воздухом. Возбуждение параллельно лишь нарастает. Я больше не управляю своим телом. «Аврора, успокойся!» «Просто дыши. Ничего ужасного не произошло. То, что нас видят, ты и так знала. У тебя просто истерика. Нам нужно закончить испытание». Кэл пытается обратить свое внимание на экран, где вновь появились узоры, которые необходимо рисовать. Но мне уже глубоко плевать на них. Я чувствую, что ярость пульсирует в венах. Мое дыхание тяжелое, прерывистое. Гнев застилает глаза красной пеленой, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Хватаю с того самого стола, где только что за обе щеки уплетала пищу, небольшой нож для стейка. Он маленький и острый, с зазубренным лезвием. И вновь в меня вселяется амазонка или дикое животное, живущее по законам джунглей и выживания. Нечто подобное я уже испытала, когда жаждала Лили смерти. А теперь мне хочется заставить Торнтона меня слушать, подчиняться мне и перестать со мной играть. Пудрить мозги, провоцировать, обманывать. «Я закончу все это прямо сейчас! Тебя закончу!» Рычу я, наклоняюсь над ним, заглядывая в синие глаза с расширившимися зрачками. Неужели испугался? Или агрессия и перспектива крови возбуждает ублюдка? «Хочешь убить меня? Чтобы что, глупышка?» Его губы, как всегда, извиваются в ухмылке змея-искусителя. Ему смешно, черт подери. У меня руки трясутся от желания содрать с него скальп, а я вызываю у него лишь смех. Ты не в себе, Аврора. Смена настроения, слишком много эмоций. Ты под препаратами. Не твори глупости. Держи контроль и фокус внимания. Не позволяй ему управлять тобой. А почему ты не под препаратами? Почему ты ведешь себя адекватно? На тебя опять ничего не действует? Бессмертный ты наш! Возмущаюсь я, приставляя нож к его напряженной шее и кадыку. Наблюдаю за тем, как напрягается его челюсть, как Торнтон пытается сохранять самообладание. В его глазах читается даже подобие ласки, но эта ласка снисходительна. Какой бывает нежность к домашнему питомцу? Но я не питомец, не игрушка. Я человек. И докажу этим ублюдочным зрителям в смокингах, чего я стою. Принцесса, холодное оружие не предназначено для детей. С утробным рыком замечает Кэллум и, схватив меня за запястье, отводит от шеи нож. Я сопротивляюсь и оказываю агрессивное давление, поэтому лезвие все равно касается его плеча. Кровь проступает молниеносно, но нож уже отброшен Кэллом на безопасное расстояние в другой угол шатра. Вид красноватой жидкости, сочащейся из пореза на коже, заставляет меня слегка отрезветь. «Боже, я чуть тебя не убила!» «Да, детка, целилась прямиком в сонную артерию!» Обхватив меня за бедра и делая рывок, Кэллум в один прием переворачивает нас и укладывает меня на лопатки, наваливаясь сверху. Одно стремительное движение, и я распята под ним, прижата тяжестью его горячего тела к татами. Его кровь капает на меня, западая в прожилки между уродливыми шрамами. «Ты накажешь меня за это? Так давай, Кэл, чего ждешь? Я отравлена этой паршивой едой. Я готова. А ты медлишь. Наша прелюдия затянулась. Сделай уже то, что должен. Может, тогда ты успокоишься и отпустишь меня. Или перестанешь носиться со мной, как с маленькой, и все время меня спасать». «Ах, вот оно что!» Кэллум устраивается между моих ног так, что я вновь начинаю ощущать, как его каменный стояк упирается в развилку между моих бедер. Тяжело задышав, я мечтаю о том, чтобы между нами не было лишней ткани. Я хочу кожа к коже, ощущать его жар каждым миллиметром тела, слиться с ним, стать одним безумием. Я готова сама уже взять его джинсы и приспустить их, обхватить его бедра крепче и направить в себя. «Так тебе, оказывается, это не нравится». Его томный голос разносится где-то у уха, а затем он прикусывает мою мочку, заставляя все мое тело изогнуться в сладком предвкушении чего-то невероятного. Боже, пусть он просто войдет в меня. Клитор ноет так сильно, что кажется, я скоро умру от этой боли. И почему людям это нравится? Секс? Из-за этой мучительной боли его важность так завышена? Или есть что-то еще? «А что тебе нравится?» Он резко толкается в меня, убивая четким движением своих бедер в моей. «Так тебе нравится?» «Нет, мне точно не нравится, что нас сейчас видят». «Если расслабиться, это может даже возбуждать». Парирует Торнтон елейным и соблазнительным шепотом. «Тебе придется с этим смириться и пройти до конца. А иначе весь проторенный путь чертовски бессмысленен». Напоминает Кэллум мне в губы. И я умираю от желания поцеловать его. И целовать его до тех пор, пока мы оба окончательно не израсходуем воздух легких. «Бессмысленно то, что ты до сих пор в одежде, а не внутри меня!» Хнычу я, начиная елозить под ним сумасшедшей силой. Мои ладони тянутся к его брюкам, пальцы дрожат, когда я стягиваю их с его бедер. Разум затянут поволокой тумана. Не верю, что сама это делаю, но мне так интересно. Ладошкой я вдруг сжимаю его восхитительную твердость, дурея от того, насколько это приятно и странно. Проклятие, какой он огромный! По ощущениям, кол, обтянутый нежной кожей. И он шевелится, словно устремляясь быть ближе ко мне. Это что-то невероятное, новое, такое безумное. А для него это просто член. Шутки ради, я начинаю понимать, почему в старых любовных романах этот инструмент называют нефритовым стержнем. Что-то в этом есть. Или это я под кайфом, и мне все таким офигенным и необычным кажется. Я обещал тебе наказание за поцелуй с Аароном. Ты не получишь меня. Касаясь носом, моего носа ставит меня в уязвимое положение Кэллум. Он хочет, чтобы я умоляла. и я балансирую на грани, чтобы не завыть голос. Кэллум! Ты же хочешь... Протестует малышка, сжимая мой член своей крохотной ладони с правильной силой. И когда научилась так делать, невинная лань? Мысленно я уже сотни раз протолкнулся в эту тугую дырочку, которая может похерить мне все мои планы. И я не позволю этому случиться. Ты же тоже так хочешь меня. Я чувствую. Хнычет Аврора, едва касаясь своими губами моих. Мать ее, если я начну целовать ее, то, кажется, не смогу остановиться. Хочу ощутить больше. Насколько больше? Мой голос срывается, когда она уверенно направляет член к своему раскрытому входу. Головкой я упираюсь в ее горячее и тесное отверстие, готовое принять меня пусть с болью и слезами, но с стонами и вздохами. Аврора! Хочу, чтобы ты порвал меня. В беспамятстве шепчет она. Хочу, чтобы ты выебал меня, как грязную суку. Я останавливаюсь, осознавая, что это уже говорит не она. В ней говорит кайф, поддельный кайф, сфабрикованный. Это не совсем то, что я хочу. Это не полная капитуляция ее души. Это лишь инстинкты тела. Но, тем не менее, вся эта постепенная развращенность пробуждает грани настоящей Авроры Хейс. Ты уж определись, принцесса. Сфокусировав внимание на ее округлой груди, прокручиваю твердый сосок между пальцев, а затем медленно обхватываю губами, втягивая в рот. Сладкая, как мед. Ей нужно кончить, чтобы успокоиться. Сбросить это напряжение, вызванное препаратами. Тогда она немного протрезвеет. Трахать мне ее нельзя, поэтому выход из ситуации должен быть максимально быстрым и безболезненным. Пальцем прикасаясь к ее увлажненному клитору, параллельно упираюсь членом в ее крошечный вход, не забывая уделять внимание восхитительным и чувствительным соскам. Пробую ее на вкус, покусываю, вылизываю и повторяю все по новой, наслаждаясь ее рваными стонами. Поясницу простреливает болью и наслаждением. Кровь собирается в паху, и мне приходится лишь скользить головкой по ее лепесткам, но сдерживать себя, чтобы не засадить внутрь. Ее девственность не стоит моей свободы. Это все, что я должен держать в голове. С силой втягиваю сосок девушки, похлопываю по клитору, замечая, как нарастает дрожь в ее теле. Аврора глубоко дышит и, наконец, вскрикивает и вздыхает на высоких тонах, бурно кончая. Идеальное тело бьется от содроганий и извивается подо мной с неимоверной силой. Аврора накрывает волнами яркого оргазма, а я умираю от этого зрелища и мечтаю исполнить ее указание хорошенько выебать. «Кэл!» Ава кричит мое имя. И осознав, что если я сам не кончу прямо сейчас, то не выдержу и нарушу условия дяди, я обхватываю член ладонью, надрачивая на этот фантастический вид и довольно быстро кончаю вместе с ней, изливаясь на загорелые бедра. Обмазываю ее кожу своим семенем, завороженно наблюдая, насколько красиво это смотрится. Краска, кровь, жидкости наших тел. Мы конкретно пометили друг друга, словно оголодавшие животные. Да уж, шоу нехилое получилось. Мне инстинктивно хочется накрыть ее пледом, сокрыть это безупречное тело от посторонних глаз, что я и делаю, сразу же после того, как кровь хоть немного отливает от члена и поступает в мозг. Аврора учится испытывать наслаждение. А чему учусь я? Только не говорите, что это гребанное щемящее чувство в груди называется нежность. Это всего лишь окситоцин.